Глава 11. Искусство без любви. По дороге я рассказал Насте про дракона, которого надо взять под контроль. Ведьмочка надувала губки, как будто это ею сыпал, ну или хотя бы сквернословил. Но потом собралась и на месте быстро начала готовить чары, хотя долго ли умеючи. Еще и свою усыпанную шрамиками ладошку опять проткнула для усиления некрочар магии крови. Я только вздохнул. Вот уж действительно везде бедняжку ждет боль. Стоило мне отлучиться ненадолго, как я сдержал улыбочку, ибо ругань любимой меня не радовала. Но я и не знал, что этот порог ведьмочки можно исцелить. Дальше было как-то совсем просто. Нет, дракон в виде обтянутых кожей костей вблизи выглядит пугающе, но он не очень быстр и силен, хотя мне хватит. А вот Витязь, какой крутой или чародей, вполне сладит. Но и черная ведьмочка легко сладила. Пока дракон осматривался на предмет, а где все, и кто будет мешок к седлу привязывать, на все чары и навела. Подошла, похлопала по шее и сказала: «Я наложила не только черный контроль, но и привязку к тебе. Я-то всегда перехватить управление могу, но это же ты сюрприз задумал. Надеюсь, не в городе, а то я в таком виде. Сейчас покричи, посвисти, поговори, покомандуй. Вид у тебя великолепный, а какая коса, девичья краса! Но не думай. Я и с короткими волосами неотразимо», улыбнулся я, затем говорил, командовал, скричал и свистел. Она все быстренько закончила привязку костяного дракона ко мне. «Эй ты! Да ты сопляк!» — раздался скрипучий голос от зеркала. Я обернулся, слегка поклонился изображению старой ведьмы со сдвинутым на бок носом и склокоченными патлами, а она пока тихо бесновалась. «Ты не только испоганил мою шутку с девчонкой и стаей дебилов, теперь ты воруешь моего костяного дракона. Как ты вообще смог перехватить мой контроль? Это по силу только ведьм?» Карга зависла, что-то начав понимать. Я взял огромный сапфир, сказал. Я взял на время этот кусок отработанной пустой породы, но верну, обязательно. Но если не помешает чуролорд с запада отсюда, который ловит эту юную ведьмочку Нарсу, а мы вместе спасаемся. «Что? Он ловит ведьму?» — заорала ведьма. «Нарушает древний договор. Ладно, сопляк, с вами я потом разберусь. Будешь у меня хрюкать пару лет, а девчонку выпарю хорошенько». «Но хоть за дело получу», — с улыбкой сделал реверанс Нарси. «Но вы лучше меня посильнее выпарите, и не раз. Но не трогайте моего помощника Диму. Он и некромантии ничего не может, так что перехват управления драконом — это полностью моя вина, и мне отвечать. А то, что он снял чары имитации смерти с девицы, так ведь вы для этого снятия и наложили. Некрасиво мстить за такое». «Ладно, обосновала». «Да той попу, дурочка малолетняя», — рассмеялась старая ведьма, даже повеселев немного, а потом подмигнула. «И если вы не вернете этот кусок отвала в кучу, то я коронованному жлобу не скажу. Да хоть всю отработку заберите. Сообщать, что кто-то взял немного пустой породы, просто идиотизм. И я бедничать нехорошо. Вот хитрый Дима как изящно сообщил мне, что тот выродок на ведьмочку охотится. И ты, юная дурочка, даже не ябедничала, а это очень дорогого стоит. Еще встретимся на шабашах. Ну и я про порку не забуду. Не надейся. Будь готова». «Всегда готова и даже тренируюсь», — криво усмехнулась Нарси. Рожа старой ведьмы с демоническим хохотом исчезла из зеркала наблюдения, но сомневаться, что запись ведется, не приходилось. Мы сели на костяного дракона и полетели на восток, в пустыню, где находится огромный по местным меркам, да и по земным большой город Жоброн, с сильно развитыми искусствами. По дороге я начал романтический разогрев любимой. Сначала пообнимал немного дрожавшую не от холода красотку, затем мы целовались. Потом изображали Аладдина с принцессой Жасмин на ковре-самолете, любуясь пейзажами, порой снижаясь и взлетая, даже полетев под водопадом. Только от людей стали сдержаться подальше, чтобы не пугать, да и стрелы несколько раз в нас летели, и разные боевые магические шары. Но всем было бодро и весело, даже дракон как-то взбодрился, а то ведь задолбался, поди уныло летать по заданиям ведьмы. А мы уже показывали сцену из «Титаника», стоя в начале спины костяного чудища, и Нарси весело кричала, особенно как дракон сам снизился и летел совсем низко над водой. И я кричал. «Даже нежить способна понимать прекрасное и изменяться. И ты, моя любимая ведьмочка, изменишься. Ты уже меняешься, но вместе мы совершим то, о чем ты мечтала и о чем даже не смела. И даже не знала, у тебя будет все самое прекрасное, ведь послезавтра Новый год, время чудес и подарков». А Нарси уже не говорила, что не согласна замуж, а только прижималась ко мне и то смеялась счастливо, то смахивала слезинки радости. Прилетели уже в сумерках, сели прямо перед большим и очень роскошным отелем с рестораном, а не каким-то заурядным трактиром. Я посмотрел на офигевших стражников вокруг и на успокаивающуюся публику за их спинами, бросил серебряную монетку швейцару, сказал: «Запаркуй до утра, шучу, он тебя скушает. Так что пускай здесь стоит, никому же не мешает. А нам столик зарезервируйте. И это, позови ювелира, надо вставить скромный камушек в оправу, и чтобы он не слишком сильно уступал красоте этой юной прекрасной леди. Оправу потом вернем. Чего вылупился? Да, мы одеты просто, но мы же развлекаемся. А эта леди — юная черная ведьмочка Нарса. Сильная, но добрая, если на нас не нападать». Но я повел хихикающую подружку не в ресторан, а через охавшую толпу на другую сторону богатой, торговой и развлекательной улицы, где сияли витрины со скучными платьями и мужскими костюмами. Там я сказал управляющему: «Нам бы одеться для ресторана и театра. Предложением денег ваш магазин не оскорблю, но разрешаю повесить табличку, что у вас одевается сама прекраснейшая черная ведьма Нарса. Одежду вернем, еще и продадите поклонникам. А эту ночь в вашем городе запомнят как ночь ведьмы». «Даже если сожгут вас обоих в нашей одежде, реклама окупит расходы», — усмехнулся управляющий. «За билетами послать? Я так понимаю, в театр вы тоже предложением денег не оскорбите». «Вы прям предугадываете все мысли клиентов», — не выдержал и рассмеялся я. А наш все уже вели наряжать в первое платье для ресторана. Но и мне вызывающе роскошный яркий костюм принесли, помесь чего-то из нового времени и смокинга. А вскоре и Нарси вышла, застенчиво улыбаясь, и вся невероятно прекрасная, хотя на прекрасной в скромной одежде и без одежды. Но сейчас блистает в роскошном платье. К нам подбежал гном, надел на шейку моей присевшей и наклонившейся красавице колье с гигантским сапфиром, затем выскочил на улицу, подпрыгнул, стукнул подошвами башмаков друг от друга и заорал: «Это я сделал колье для прекраснейшей ведьмы, которая по красоте уступит только невероятной юной ведьмочке. Вот мои визитные карточки». Мы с улыбками прошли в ресторан, при входе в который метрдотель, дико извиняясь, отказывал ошарашенным, богато одетым гостям. Мест нет, ведьма спочтила. Но и дракон спокойно осматривался, сидя посередине улицы и кольца отчуждения со стражниками по периметру. И уже несколько всклокоченных и перепачканных краской уличных художников быстро рисовали портреты публики на его фоне. Кто-то длинной палкой и еду подталкивал под нос огромного умертвия. А дракон неожиданно поднял переднюю лапу, поманил кормильца пальцем с огромным когтем и вполне внятно хрипло произнес: «Цып-цып-цып, ням-ням». В ресторане мы, конечно, устроили шоу. Я-то с кучей приборов управляться вообще не умею. Нарси умеет, и в принципе в разных мирах и странах различия небольшие. Но она демонстративно убрала все приборы, кроме ложки, и все, даже горячее, кушала ручками. Еще и для публики глазки сделала красными. Смотрелось феерично. Юная прекрасная ведьмочка с длинной косой в роскошном платье с горящими красными глазами и с огромным сапфиром на шейке, кушает ручками. Ну а я ел вилкой и ножом, тоже отодвинул лишние приборы. «Я выдал тебя, извини, но здесь босс на нас не нападет», — пояснил я за ужином, вернее обедом между разной болтовней. «Здесь магов и солдат полно. А напасть совсем большими силами значит начать завоевание. Если босс будет знать, что мы здесь засветились, то не будет искать нас рядом со своим замком. Меньше искать будет. А мы, конечно же, полетим к его городу, хоть и не нравится мне эта идея. Но от порталиста нигде не скроешься, а рядом с собой в последнюю очередь искать будет, ну, я надеюсь». «Ты очень умен, мой друг», — Нарси ответила, не сразу подобрав последнее слово, и я немного расстроился, что не назвала любимой. Все еще боится испортить мою жизнь, хотя надеюсь, что уже хоть немного любит меня. «Ну что ж, последний довод, может, и не короля, но точно голодранца». И мы переоделись для представления, и верхом, нашедшим пешком костяном драконе, поехали в оперу. Вернее, в местный роскошный театр, где разные представления дают, но сегодня оперу. Вернее, не только сегодня. Ладно, был бы балет, пошли бы на балет. И от цирка не отказались бы. Но мне немного повезло. Мы заняли места в ложе, с которой и нам все хорошо видно, и нас, в которой отовсюду отлично видно. Специальные места для самых заметных зрителей, посмотреть на которых тоже публика приходит. Ну и на нас пришли посмотреть. Мест не было. Как сообщил администратор, наверное, я не знаю, как называются те, кто помогает публике рассесться, да и прочее. А еще администратор сказал: «Сам великий магистр Ордена Черного Огня, правитель нашего города Жоброна, неожиданно решил посетить сегодняшнее представление, но он в тени своей ложи». Мы дружно посмотрели в бинокли на высокого темного эльфа, угадывающегося в глубине ложи. Что-то неспроста он явился. Но тут заиграл оркестр, и свет приглушили. А на сцене началось представление опера, в которой я не бум-бум. Хотя красиво, конечно, музыка играет и певцы поют. но прямо как в известнейшем фильме, который отправил на панель множество молодых дурочек. Нарси тоже слушала, приоткрыв свой бантик прекрасных губ и порой вытирая слезинки, текущие из красных глазок, а порой счастливо улыбаясь. А потом идиллия неожиданно закончилась. После второго антракта Нарси решила изучить программку, чтобы лучше разобраться в представлении. Что-то спросила у администратора, послушала ответ, а потом вскочила, швырнула скомканную программку вниз в зал, затем бинокль на сцену, закричала под последние звуки угасающего оркестра. «Ублюдки! Да вы хуже нежити! Те хоть просто убивают, потому что такими сотворены, а вы? Да вы наслаждаетесь высоким искусством, изображаете из себя добрых и сочувствующих ариям на сцене, которые поют кастрированные в детстве певцы. Они сами захотели», — начал кто-то от сцены. «А вот за эти слова ты и сам достоин лишиться этого же. И поверь мне, если к твоему горлу приставить кинжал, то такая мерзкая, подлая и трусливая тварь очень захочет. Да меня тошнит от вашей ублюдочной показной культуры. Но не бойтесь, выродки, я вас убивать не собираюсь. Но знаю, что в следующей жизни вы переродитесь умертвиями. А если очень повезет, то певцами-кастратами. Удачно закончить эту жизнь и не надейтесь, смерти я вам не желаю». Нарси вышла из ложи, быстро пошла к выходу, еще и буркнула мне: «Надеюсь, я никому сдохнуть, ой, скончаться не пожелала. Проклятие не насылала. Это я к тому, чтобы меня сейчас на костер не потащили, а дали спокойно дойти до дракона и улететь. Прошу, леди ведьма, пройти со мной», — склонился в поклоне какой-то служитель, впрочем, без оружия, и стражу рядом не видно. Нарси вздохнула и пошла за проводником, еще и успокаиваясь, и даже начав немного кокетливо поправлять корсаж, или как там называется. Еще посмотрела на свои скромные, но очаровательные полушария, неплохо выставленные на показ, хихикнула. Мы прошли в большую комнату, где сидел темный эльф, которого провожатый представил: «Правитель Жоброна, великий магистр Ордена Черного Огня Оюмон». Оюмон встал, галантно поцеловал ручку Нарси, кивнул мне. Нарси сердито ответила реверанс, магистр улыбнулся. А как красиво все начиналось! Но польза все-таки есть, я прикоснулся губами к руке черной ведьмы и не покрылся волдырями. «Сколько вам лет, леди Нарса?» 20, миленько улыбнулась Нарси, — «так что я вполне зрелая ведьма, и любовь со мной может быть фатальной для почти любого, даже для великого магистра огня». «Черного огня, с вашего позволения, а это очень сильно не то же самое, что другие масти огня», — поправил эльф. «Но неужели вы не знаете, что в моем прекрасном городе искусств процветает храмовая проституция? По большей части добровольная, и большинство горожанок чуть ли не в драку хотят исполнить свою почетную обязанность. На любую девицу в пределах стен Жоброна могут принудить провести ночь в храме, а для ведьмы найдутся и младшие жрецы, которые не смогут не выполнить приказ. И ведьмы об этом знают и не приходят в мой город, но если сами не хотят много любви, причем насильной, и даже связанными, а может и с плеткой. Хотя, я так понимаю, последняя тебя, Нарса, не страшит. Уже полгорода распространяет сплетни от продавщиц магазина одежды, что юная ведьма совсем недавно получила розгами по нежному месту, на котором сидит». — Ладно, что тебе надо? — спокойно спросила Нарси. — Ну, положим, так дела не решаются, — начал расслабившийся эльфийский выродок. — Но тут на меня накатило. — Да, значит, дар от груши страсти толкает не только быть на полюсе с девицами, но и совершенно безоглядно защищать свою любимую. Хотя я уже ходил в бой, но не в такой ситуации опасной, на нападение с оружием нет. Я заорал: «А у меня такие порядки, что если кто-то предлагает такое моей невинной невесте, то я его избиваю до полусмерти». «Я согласна», — раздался сбоку шепот моей любимой. «Такие прекрасные слова, но сейчас мне немного не до этого. Я уже прыгнул вперед и со всей дури врезал кулаком по наглой харе. Потом сразу еще. Магист оказался не таким уж и шустрым и крепким, и наверняка старым, но что-то пытался наколдовать из положения на полу, шевеля лапами и бормоча. Но я не собирался давать ему такую возможность, а пинал, испытывая наслаждение и ярость. Через целую бесконечность, а может несколько секунд, Нарси схватила меня за руку, крикнула, подбирая длинный подол: «Он готов, без сознания, бежим!» Мы выскочили из кабинета и побежали к выходу. Нас не пытались останавливать и даже любезно расходились. Прыгнули на дракона, я дал команду на взлет, зачем-то вынимая свой молот из около сидельной петли. Но стража молча наблюдала. Нарси крикнула в толпу: «Передайте в магазин, что одежду вернем потом». «Не стоит, леди ведьма!» — прокричал кто-то снизу. «Можете не спешить. Великий магистр приказал не задерживать вас, кроме случая, если на него будет атака некромантии или оружием», — весело проорал еще кто-то. Нарси демонически расхохоталась, крепко до побелевших пальчиков, сцепившись в меня и дрожа. Мы заложили крутой вираж и взяли курс на север, и только потом на запад, запутывая следы. Через четверть часа Нарси уткнулась мне в грудь, носиком прошептала. «Спаслись. Ты мой герой, кулаками избил великого магистра, несомненно, одного из сильнейших магов и правителей этого мира смерти». «Если ты сказала согласно, находясь в безвыходном положении, то я не возражаю. Если...» — начал я. «Я не отменяю свое согласие», — прошептала любимая. «Да я была очень напугана, но я рада, что сказала это слово. Если ты сам не захочешь расторгнуть помолвку с черной, нет. Не откажусь даже за все сокровища трех миров», — перебил Нарси я радостным криком в небесах. «Я так долго ждал этого». «И дождался», — хихикнул Нарси, взрываясь лицом кружева рубашки на моей груди. «И я на самом деле очень хочу и боюсь». «Чего?» «Сорока после любви», — хихикнула проказница. «Нет, я боюсь, что это счастье ненадолго. Я боюсь тебя потерять. Боюсь, что это мне просто снится после трудного дня в тренировочном центре диверсантов. Боюсь? Да я всего боюсь». Я гладил любимую по черным волосам, потом по шейке, потом по плечам, затем забрался в глубокий вырез на груди, а она не возражала, только дышала тяжело. И целовала мою руку, а потом мои губы, а потом заснула в моих объятиях, счастливо улыбаясь, и очень крепко. Я прям чувствовал, что она пытается отдохнуть от всей усталости, накопленной за 5 лет. Наверное, впервые в руках того, кому абсолютно доверяет. Ну что ж, я с трудом подавил себе огонь безудержной страсти, она еще не готова к самому последнему шагу, и шаг этот она сделает только после свадьбы. Интересно, а как мы свадьбу-то оформлять будем? И я тихонько смеялся.